«А кто это Войнович, он или она? Передайте ей, что если она не будет ходить на мои лекции и семинары, я ей зачет не поставлю и экзамен не приму». Однажды он пришел радостно и объявил: «Теперь я точно знаю, что Войнович — это он. Я слушал по радио его стихи, очень хорошие. Передайте ему, что за эти стихи я ему все прощу». Наконец ему повезло лично со мной познакомиться. Я пришел на экзамен. Вообще историю в целом я знал неплохо. Но мне попался билет с вопросом о смутном времени, о котором у меня и представление было адекватно смутное. Это тут же и обнаружилось. К моему удивлению, мое непосещение занятий профессор расценил как смягчающее вину обстоятельства. Ну что ж, предмет вы знаете слабо, но поскольку вы вообще на занятия не ходили, то хорошо, что хоть что-то знаете. Мне показалось, что ему было неловко ставить мне четверку, а не пятерку. Новый поклонник. Несколько раз в коридорах нашего института я встречал этого странного человека. Пожилой, высокий, в темно-синем суконном пальто с серым каракулевым воротником и в такой же серой папахе, в роговых очках с очень толстыми стеклами. Имея азиатскую внешность, он был не похож ни на студентов, ни на преподавателей, по виду, скорее всего, какой-нибудь партийный босс. Может быть, даже секретарь ЦК какой-нибудь Среднеазиатской республики. Я его каждый раз замечал, его нельзя было не заметить, и даже пытался, но не мог представить себе, что такой человек делает в нашем третьестепенном институте. И вдруг однажды не только я его, но и он заметил меня. Остановил в коридоре, ткнул в меня пальцем. «Вы Войнович?» Я согласился, что я — это я. Ожидая, что мне сейчас от какой-нибудь инстанции будет за что-нибудь нагоняй. Он, широко размахнувшись, протянул мне руку. «Поздравляю!» Я удивился. «С чем?» «В народном учителе ваши стихи?» «Мои?» «Замечательные стихи. Особенно про Матросова». И он стал читать на память. «Плевать на бессмертие. Бессмертия нету. Все смертны. Герои, вожди и поэты. Того, кто погиб, не заменят портреты, ни книги любых тиражей, ни газеты, бессмертие. Имеем мы такое устройство, любое геройство тогда, не геройство. Я молча стою, я курю папиросу, и смотрит с портрета в глаза мне Матросов. Морщинки еще не изрезали кожу, такой же, как я, или даже моложе. И если возможно судить по портрету, то в нем ничего и геройского нету». Может быть, двойное «нету» звучит коряво? Правильнее сказать «нет». Может быть, как-нибудь так? И если, допустим, вглядеться в портрет, так в нем ничего и геройского нет. Впрочем, это не так уж важно. У вас разговорная интонация. А главное, мне нравится, что в вашем герое нет самоуверенности, которая свойственна нашим поэтам. То есть в конце ваш герой говорит: «Но если придется, мы сможем». И тут же останавливается. Он не может честно утверждать, чего не проверил по жизни, и поэтому он сам себя обрывает встречным вопросом: «Смогу ли, не веря в бессмертие, рвануться под пули?» «Вы преподаватель?» — спросил я робко. «Я?» — он засмеялся. «Вам кажется, я похож на преподавателя?» Я смешался. Наверное, он все-таки какой-нибудь очень большой начальник. Может быть, из Министерства просвещения, а то... Тут я и сам перепугался своего предположения. А то даже и сам министр. «Я», — сказал он, улыбаясь, — «такой же студент, как и вы». «Вы? Студент?» — удивился я. «Такой... Я хотел сказать, такой старый, и запнулся. Он мне помог». «Ну да», — сказал он, улыбаясь, — «я выгляжу солидно, хотя мне... А вы где живете?» Я сказал, что рядом, в 5 минутах ходьбы. «Идемте, я вас провожу». «Так вот», — сказал он, когда мы вышли наружу, — «меня зовут Камил. Фамилия моя Икрамов». «Вы ее, конечно, никогда не слышали». «Вообще-то слышал», — сказал я. «В Узбекистане был когда-то первый секретарь компартии. Его расстреляли вместе с Бухариным». «Однофамилец?» «Отец», — сказал мой попутчик. Оказалось, ему всего 30 лет, А выглядит он старше, потому что слишком рано пришлось повзрослеть. Ему было 10 лет, когда отца расстреляли, а мать оказалась в лагере. Потом была расстреляна и она. Самого его арестовали в 14 лет, и еще столько же он провел за колючей проволокой. Вы не можете себе представить, какой я был худой, когда вышел из лагеря. А теперь получил компенсацию и пенсию до окончания института. Вот немного отъелся, размордел. Через некоторое время Камил мне сказал, что тоже кое-что пишет, но высказал о себе мнение, которое показалось мне странным. Как писатель я говно, но фразу строить умею. Вот у меня есть очерк, который я начал словами. В полдень в Джалпактюбе тополя почти не дают тени. Он произнес с такой артикуляцией, что мне правда показалось. Это здорово. Содержание у меня там, конечно, примитивное, об узбечке, которая долго держится за мусульманские ритуалы, но постепенно прозревает. Но ведь важно не только, что написано, а как. И тут уж я в своей стихии, что-что, а вкус у меня есть. Вот ты послушай, — перешел он вдруг на «ты». Между тем жизнь в округе заметно менялась, и это было видно даже сквозь паранжу. Нельзя ориентироваться на детские вкусы. Он мне рассказывал это, провожая меня после занятия до моего обиталища, иногда чуть дальше, до разгуляя. Во время одной прогулки я вспомнил, что надо позвонить в журнал «Пионер», где лежало мое длинное стихотворение о мальчике, мечтавшем попасть на Марс. Какое-то время спустя, когда была напечатана моя первая повесть, я практически все свои стихи выбросил. Выбросил безжалостно, а теперь некоторые рад был восстановить, но, увы, это помню только частично. Вдоль по улицам столичным, мимо зданий и витрин, в настроении отличном торопился гражданин. Мчат по улице машины, ЗИМ, Победа, ГАЗ и МАЗ. Что же нужно гражданину? Очень нужно гражданину срочно выехать на Марс. Он на станцию приходит, он к одной из касс подходит. Я хотел спросить у вас, как попасть куда? На Марс. Марс. «Так-так, ответим мигом. Марс». Пошарили по книгам. Выражают удивление, отвечают с сожалением. Нет подобных городов в расписании движения пассажирских поездов. Обратитесь в пароходство. В пароходстве с превосходством говорят. Корабль не поезд. Ходят наши корабли на экватор и на полюс, и во все края Земли. Марс, возможно, на болоте. То есть там, где никогда парохода не найдете. Может, надо в самолете добираться вам туда? Гражданин собою горд. Он идет в аэропорт. Поле. Нет на нем пшеницы, только травы и бетон. По бетону ходят птицы до 70 тонн. А в сторонке от бетона дом, высокое крыльцо. Там диспетчер с микрофоном, очень важное лицо. Он слова в эфир роняет. 31-му на взлет. Вам посадку разрешаю. Вам посадку запрещаю. 43-й. Поддержите в стратосфере самолет. Конца я не помню, и потому помещаю этот текст здесь, а не в собрании стихов. В «Пионере», зав. Отделом литературы, Бенедикту Сарнову стихи понравились. Он обещал их напечатать, но когда очередной номер журнала вышел, и я его купил, моей публикации там не оказалось. Итак, мы шли из института, и я решил позвонить в «Пионер» и спросить, что случилось. Остановились у телефона автомата. Камил дал мне монетку. Я набрал номер. В этот момент какой-то человек подошел к будке и стал ждать своей очереди. Сарнов снял трубку. Я сказал ему: «Добрый день». «Добрый», — ответил он. Уже тогда манера отвечать на приветствие одним прилагательным входила в моду. «Вы хотите узнать, почему вы не напечатали ваши стихи?» «Ну да», — сказал я. «Может, вы их перенесли в следующий номер?» «К сожалению, нет». «Почему?» «Я сейчас соединю вас с главным редактором Натальей Владимировной Ильиной, и она вам все скажет. Минутку. Передаю трубку». После этого было долгое молчание, какие-то шорохи. Человек, стоявший у будки, постучал в стекло монетой. В трубке зачирикал тоненький голос. «Здравствуйте. Очень рада вас слышать. Вы написали интересные стихи. Мы их все в редакции читали, а потом я даже читала их своим внукам. И что говорят ваши внуки? А знаете, им понравилось, даже очень. Значит, вы будете стихи печатать? Нет-нет, — охладила она меня, — печатать, конечно, не будем. Почему же «конечно»? Если вашим внукам понравилось. Человек, стоявший у будки, постучал в стекло еще раз. Камил приблизился к нему, что-то сказал. Тот посмотрел на Камила удивленно, махнул рукой и быстро пошел прочь, оглядываясь и пожимая плечами. Это отвлекло меня от разговора, и я не разобрал последние фразы главной редакторши. «Что-что?» — переспросил я. «Я говорю», — повторила она сердито, — «что моим внукам понравилось. Но мы же не можем ориентироваться на детские вкусы. Всего доброго».